Джон Рёскин. «Искусство и наука». Читает Константин Корольков. Предисловие. Прилагаемые чтения написаны были мною с меньшей не тщательностью, а мучительностью, чем все предыдущие лекции, потому что никакая тщательность не могла сделать утомительным изложение их предмета, и я желал снять с них всякую тень чего-либо подобного. Но мои положения вполне обдуманы, хотя их термины и не научны. И то положение из числа их, которое обычному читателю покажется наиболее поразительным, а именно мое утверждение, что изучение анатомии гибельно для искусства, крайне необходимо для объяснения системы, которой я руководствуюсь в моих оксфордских чтениях. В тот период, когда гравирование могло иметь для искусства такое же значение, какое книгопечатание имело для литературы, четверо величайших из всех известных до сих пор рисовальщиков пунктиром — Монтенья, Сандро Боттичелли, Дюрер и Гольбейн — занялись этой новой отраслью искусства. Все эти четыре человека были так же богато одарены духовно и умственно, как и даровиты в области искусства. И если бы они гравировали так же, как рисовал Джотто в его ненаучной и народной простоте, то оставили бы потомству бесчисленную серию картин, восхитительных для простых невинных душ и глубоко поучительных для самых благородных умов. Но двое из них, Монтенья и Дюрер, были так извращены и обессилены изучением анатомии, что лучшие произведения первого из них, например, «Прекрасная мифология пороков в Лувре», окончательно возмутительны для всех женщин и детей, тогда как Дюрер никогда не был в состоянии нарисовать прекрасной женской фигуры или красивого лица. И из его самых замечательных картин только четыре — «Меланхолия», «Святой Иероним в своей келье», «Святой Губерт» и «Рыцарь и смерть» имеют какое-нибудь значение для народа, так как только на них фигуры или вполне задрапированы, или в полном вооружении, и потому он был в состоянии правильно думать и чувствовать, будучи свободен от ужасной заботы об изображении костяка. Боттичелли и Гольбейн изучали сперва лицо, затем члены тела, и потому труды, оставленные ими, безусловно, драгоценны, хотя и омрачены и извращены тем влиянием, которое имели на них современные им художники, рисовавшие тело. А затем таланты их окончательно затмились под влиянием ложной славы. Поэтому я предполагаю в будущем моем курсе лекций разъяснить отношение этих двух художников к другим мастерам, выдававшимся в области рисования и гравирования. Брайтвуд, 2 сентября. 1872 года.